Сам Арата на это лишь сильнее обнял Кураку, а после и вовсе поцеловал ее в макушку, не обращая никакого внимания на окружающую их вакханалию. Просто я только сейчас понял, насколько сильно люблю вас обеих, насколько сильно я не хочу вас терять. Как? Пробуждение Араты заметили не только никоматы, но и окружающие их люди, в том числе виновник недавнего состояния парня. Ты должен быть мертв, ты должен был сдохнуть. Почему ты еще жив? Курака, Широни, вы уже успели поучаствовать в драке, теперь отдохните немного. С остальным я разберусь сам. Что? Ты ведь только очнулся, Курака, не нужно. Просто позаботься о своей сестренке, а с остальным я справлюсь и в одиночку. Пожалуйста, хотя бы сейчас просто послушай меня, хорошо? Сказав это, Ишимура начал медленно отходить от сестер, а его взгляд уперся в Крузерия, что привлекло за собой мгновенную смену мимики лица парня. Полная радости улыбка обратилась злой, полное отвращение и ненависти усмешкой, глаза буквально засветились огнем, а начавшие ранее образовываться на губах швы окончательно сформировались, придавая лицу Ишимуры еще большую злобу. Крузери, мой старый, такой дорогой и любимый друг. Издевку и сарказм в голосе Араты не услышал бы разве что глухой. Что-то ты не очень рад меня видеть, отчего же так? Почему ты все еще жив, ублюдок? Тебя не должно быть среди живых. С чего бы это? Я же стою прямо перед тобой, вполне живой и вменяемый. Хотя ладно, с последним я мог немного погорячиться, все же после такого остаться нормальным. Слегка проблематично. Он сумел очнуться? Ладно, вот этого я действительно не ожидал. Азазель был удивлен произошедшим не меньше Крузерия, ведь он не понаслышке знал о ментальных атаках, а это, судя по словам демона, должна была превратить Ишимуру в безвольный овощ. Но нет, парень нормально двигается, говорит, а его глаза буквально полны огня, и огонь этот не предвещал ничего хорошего. Вопрос еще, кому именно от этого будет плохо. Ишимура, ты в порядке? Помолчи, Хёда. Иссей попытался заговорить с Аратой, но тот холодным тоном пресек эту попытку. Тебя разве не учили, что вмешиваться в чужие разговоры невежливо? Голос парня не был громким или злым, но почему-то от этого он становился лишь более жутким, особенно с учетом преобразившегося лица Араты. На чем я там остановился? Ах да, точно, Крузери. Названный демон сильно напрягся. Знаешь, я пережил ад из-за тебя. Был заперт в мире кошмаров вечность. Долбанные тысячелетия полные боли, одиночества и истязаний всех возможных видов, и все это с твоей подачи. Тысячелетия, окружающие от такого откровения были удивлены, ведь с момента якобы смерти Араты прошло в лучшем случае минут 10, а он с полной уверенностью говорил о целых эпохах, и едва ли сказанное было шуткой или преувеличением. И знаешь, думаю, самое время сполна тебе за это отплатить. Отплатить? И что ты сделаешь, Фиддлстикс? Убьешь меня как Кокобеля? Ха, посмотрю, как это у тебя выйдет, отродье. А, как он его назвал? Фиддлстикс? Шимхизай очень сильно заинтересовался услышанным, ведь в его памяти всплыли определенные воспоминания об этом имени. Нет, поверь мне, это и близко не то. Улыбка Араты стала еще шире. Твоя участь будет гораздо хуже, демон, ублюдок. Маги, Вальбурга, прикончите его. Маги сразу запустили свои сильнейшие атаки в Арату, но те так и не достигли своей цели. Крузери и часть атакующих неожиданно почувствовали дикий холод по всему телу, что сковал их движение, а их взгляд затмила беспроглядная тьма, лишив жертв хоть какого-то ощущения окружающей реальности. Гррр, что произошло? Крузерия будто ударила по голове чем-то тяжелым, а все тело словно только вытащили из сильного мороза. Помутненное сознание пыталось прийти в норму, но выходило это не особо хорошо. Взгляд пытался выцепить хоть что-то, однако видел он лишь расплывчатые тени и мрак, что буквально перемешивались в темные пятна и блики. Че что произо, Фиддлстикс? Напоминание самому себе об этом имени явно помогло демону с приходом в себя. Голова начала болеть меньше, а взгляд медленно становился все более четким, что правда стало причиной для нового приступа удивления. Окружение потомка Асмодея было совершенно отличным от виденного им ранее. Разрушенная людская постройка и окруженная барьером территория сменилась лесом, полным странных деревьев с алой листвой и такой же травой лесом. Какого дьявола? Где я? Осмотревшись еще немного, Крузери заметил движение вблизи себя, источником которого оказался один из его магов. Посмотрев по сторонам еще немного, демон насчитал рядом с собой около 20 человек. Все они были магами из его армии для штурма саммита, и все, как и он, были ошеломлены произошедшей сменой обстановки. «Где мы, дьявол, вас побери? Где поле боя, наша армия? Где библейские и фидлстикс? Мы не знаем, повелитель. Бесполезный мусор. Вы, ну зачем же так кричать? Они ведь действительно ничего не знают». Этот голос позади себя Крузерий сразу узнал, а потому, мгновенно обернувшись, ожидаемо увидел фидлстикса, сложившего руки в карманы, что с той же мерзкой и надменной улыбкой смотрел на демона и его приближенных. «Урод, что это за фокусы? Какая-то иллюзия, наваждение, иллюзия, ха, какое шаблонное мышление. Крузери, дамы и господа, добро пожаловать на мою территорию», — Фидлстикс развел руки в стороны, словно находился на сцене. «В мой личный мир, мое лимбо, мой Эдельвудский лес, твоя территория, что за брехня? Барьер вокруг Академии блокирует любую телепортацию выбранных мною людей, и ты не исключение. Даже Сазикс не может это игнорировать, так что не лги мне, ублюдок. Ха, думай как хочешь, падаль, мне нет дела до твоей веры в происходящее. Да и учитывая твое наиближайшее будущее, поверь, тебе эта вера ничего не даст. Все еще думаешь, что сможешь одолеть меня без поддержки своего учителя? Крузери, какой же ты имбецил. Даже если бы ты меня убил, то как думаешь, офис бы это оценила? ТЦ, не надо себе льстить, мусор. Думаешь, у Роборос всерьез волнует кто-то или что-то, кроме ее желанной тишины? Если ты действительно так думаешь, то поздравляю, твоя наивность не знает границ. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну да, совсем забыл, вы ведь ее за дуру считаете, придурки. За несколько тысячелетних циклов отчаяния я об этом действительно подзабыл. А Рату эти слова лишь насмешили. Хах, правду говорят, идиота исправит только могила, хотя в твоем случае и этого будет мало, да и не собираюсь я тебе давать такую неслыханную милость. Что ты вообще несешь, псих? Я же говорил тебе, Крузери, из-за тебя мне пришлось пережить не одно тысячелетие ада, боли и страданий, так неужели ты думаешь, что я не отплачу тебе за это сполна? Ха, посмотрим, как это у тебя выйдет, наивный глупец. Ты сейчас в моем мире, и твое поражение стало очевидным, стоило тебе сюда попасть. Атмосфера вокруг начала меняться, до этого облачное, но дневное небо начало быстро темнеть, деревья потеряли свои яркие краски, уже через пару секунд стало настолько темно, что алая листва буквально утонула во тьме, и лишь силуэты самих деревьев кое-как можно было различить в беспросветном мраке. «Этот мир станет вашим персональным адом, ничтожество». Голос Ишимуры будто разносился отовсюду, а его силуэт пропал во тьме, блеснув перед этим ярко сияющими глазами, что подобно светлячкам угасли на глазах магов и демона. «Стой!» Крузери в ярости запустил в сторону Фидлстикса взрывную сферу, но та просто затерялась в темноте, несмотря на весьма яркий вид. Маги рядом с демоном создали магические светила, дабы осветить местность, но темнота была настолько сильной, что свет от них едва освещал территорию в метре от своего эпицентра, количество светил никак не улучшило ситуацию. «Чего вы стоите? Ищите его, он играется с нами в прятки, так найдите этого выродка». Маги с крайней неохотой начали исполнять этот приказ, ведь у каждого из них нахлынувшая темнота вызвала необъяснимое чувство страха и тревоги, но делать им было нечего. За отказ Крузери просто расправиться с предателем, так что особого выбора у людей не было. Они начали разделяться и расходиться в разные стороны для поисков, при этом держа наготове атакующие заклинания. Самые отчаянные и напуганные ринулись во тьму в одиночку, возможно, стараясь сбежать, более умные же разбились на пары и старались не отходить далеко от других, высматривая их по тем самым светилам. Че, что это за место? Разве он мог нас телепортировать? Без понятия, но если мы не найдем его, то Крузери точно нас прикончит, — ответил маг на вопрос своей соратницы. Да думаешь, найдя его, нам будет лучше? Вопрос имел право на жизнь. Дураками маги не были, а потому ставить себя по уровню сил выше убийцы Кокобеля не решались, сколь бы гордыми и тщеславными не были, но вот их предводителя на этой миссии такие мелочи, кажется, не волновали. Его вообще не волновали жизни подчиненных, как и Вальбургу. В тиши равнину снут ветра. Что это? Услышав мелодичное, похожее на женское пение, маги начали истошно осматриваться в поисках его источника, но не видели ничего, кроме тьмы, стволов деревьев и отдаленных светил других магов, одно из которых пропало вместе с мужским криком ужаса. «Дамай, беги, где он? Да пошло все к дьяволу, оно того не стоит. Стой, придурок, куда ты бежишь?» Один из магов, поддавшись панике, предпринял попытку бежать, куда глаза глядят. При этом отсутствие видимости и знания об этом лесе его не остановили, паника была слишком сильной. Его напарник попытался остановить паникера, но тот с силой толкнул его, вырвавшись и скрываясь в темной чаще. Лишь светило показывало его движение. «Стой, Седрик, ты же подписываешь себе приговор, придурок!» Пытаясь догнать беглеца, маг начал приближаться к светилу, увидев наконец-то свою цель. Солнце ворон вплел в непроглядный мрак. Вновь раздавшееся пение уже не на шутку напугало преследователя, а подойдя к Седрику, он увидел лишь распавшееся в пыль светило, пока сам беглец оказался нанизан глазом на острую ветку дерева, что привело к его мгновенной смерти. От такой картины напарник мертвеца затрясся еще сильнее, особенно когда ощутил, как две длинные руки медленно коснулись его плеч, а после также медленно приобняли его. «Приют, ищи!» Очередной крик ужаса оглушил округу, сопровождаясь звуками треска костей и разрывающейся плоти. «Что здесь вообще происходит? ТЦ, бесполезный мусор, от вас нет никакого толку. Найдите его, иначе я лично вас всех прикончу». Крузерий срывался все сильнее. «Но повелитель, что мы мо?» Договорить свой вопрос девушка-маг не успела. Атака Крузерия пробила ее грудь раньше. «Кто-то еще хочет мне что-то возразить? Смельчаков не нашлось. Не подводите меня, иначе для вас это очень плохо кончится». Испытывать гнев Крузерия на себе никто не желал, несмотря на дикий ужас перед этим местом. Люди вновь разделились, с дрожью и опаской реагируя на каждое движение рядом с собой. Вновь использовать полет никто из них также не решился, ибо они боялись еще сильнее привлечь внимание хозяина этого леса, там, где стволы дерев скорбят. И вот один из магов увидел своего соратника рядом с деревом, лежащего на земле лицом вверх, а с опаской подойдя к нему, ее взору предстало лицо с застывшей на ней гримасой ужаса. Маг буквально умер от страха перед чем-то, и судя по его уже мертвому взгляду, это что-то находилось наверху. «Низгейнь, не!» Медленно, без всякого желания и с животным страхом, девушка подняла взгляд наверх. «Сгинь!» Чтобы увидеть, как тень с тысячу глаз и раскрытой пастью несется на свою неосторожную добычу, вызывая у нее предсмертный вскрик ужаса. Еще одно светило погасло. Свет манит за собой. Один из магов, побоявшись стать следующим трупом, решил погасить светило, дабы не привлечь к себе это чудовище в людском обличии и скрыться в темноте. Мелодии звенят. Меньше чем через минуту его насаженный на торчащие корни и разорванный на куски труп обнаружил другой бедолага, психика которого начала сдавать. «Эти вороны! Почему они смотрят на меня?» Десятки, если не сотни красноглазых воронов действительно наблюдали за магом с верхушек деревьев, что в абсолютной темноте и с помутненным от страха рассудком создавали ощущение колоссальных гигантов с алыми, жаждущими крови глазами. «Нет, нет, пожалуйста!» Слезы сами начали водопадом литься из его глаз. «Я не хотел этого, не хотел в этом участвовать. Прошу, пощадите, пощады!» Его голос буквально молил о милосердии, но в Эдельвудском лесу пощады не существовало. «Пожалуйста, погиб, кэр, погиб!» То ли из жалости, то ли от голода, но вороны волной накинулись на потерявшего надежду мага, мгновенно убив его и обглодав тело за считанные секунды, не оставив после себя даже костей. Та же участь постигла еще нескольких магов, а одного из них, что решил драться до последнего, вороны убивали медленно, с особой изощренностью, сперва выклевав ему глаза, потом язык, пальцы, срывая кожу маленькими кусочками, и лишь после приступили к кровавой трапезе. Проклятие! Нервы Крузерия окончательно сдали. Он, как умалишенный, начал раскидываться магическими атаками во все стороны, желая, если не ранить, то хотя бы увидеть Фиддлстикса, но вместо этого лишь неосторожно смертельно ранил двух своих слуг и подпалил несколько деревьев, так и не испепелив их. «Фиддлстикс, выходи, трусливый ублюдок! Что, боишься показаться нам в открытую? Нам? Интересно, кому нам? Оглянись вокруг!» Крузерий очень нехотя осмотрелся вокруг себя и обнаружил удручающую картину. Все светила потухли, звуки шагов стихли, а ощущение жизни покинуло это место. «Нет никаких вас, ты всех потерял, ты совсем один, наедине с темнотой, да плевать на них, выходи, ублюдок, дай посмотреть на твою блудскую рожу и сжечь ее. Ой, как некрасиво, ты ведь аристократ, а вам не пристало падать до таких выражений. Что бы сказал на это твой покойный братик? Заткнись. Крузери выпустил вокруг себя демоническое пламя. Хоть весь лес выжгу, но я найду тебя. Уничтожу, а после из-за твоих кошачьих шейлха примусь. Какие громкие слова, особенно в твоем положении, демоненок. Хочешь увидеть меня? Ха-ха-ха-ха-ха, ну так смотри, ибо я везде, где есть тьма. Сильный порыв ветра едва не сбил Крузерия с ног. Тому пришлось приложить немало усилий для сохранения стоячего положения, а кроме этого защититься барьером. Хватит этих пряток и фокусов, мразь. Никаких фокусов, только злая реальность. Голос Фиддлстикса отчетливо раздался сзади, а потому Крузерий рефлекторно развернулся и выпустил в силуэт за собой шквал огня, надеясь выжечь своего врага. Ой, кажется, промазал. Голос раздался уже справа от демона. Тот вновь запустил атаку, на этот раз разлагающий черный туман. Уже почти. Давай, постарайся. Слева, справа, сзади, слева, сверху. Силуэт Фиддлстикса то и дело появлялся с разных сторон и на разном расстоянии от демона, пока тот безуспешно пытался попасть по нему, но даже масштабные атаки ему в этом не помогали. Однако в один момент Крузерий, кажется, смог совершить удачную атаку и буквально прожечь грудь парня, из-за чего тот с шоком на лице упал на землю. Демон, правда, не спешил радоваться этому и тщательно всмотрелся в предполагаемый труп, и сделал это не зря. Уже через пару секунд тело усмехнулось безумной улыбкой, а после рассыпалось в пыль за считанные мгновения. Что за... Ой, а ведь какая хорошая была атака. Думаю, было бы не очень приятно попасть под нее. Силуэт зеленоволосого ублюдка вновь появился перед потомком Асмодея, но была одна маленькая проблема. В этот раз их было три. Иллюзии, думаешь, такие дешевые трюки смогут тебя спасти, а ты все еще веришь в свою победу? В этот раз появилось четыре силуэта, и ты с таким презрением говоришь о иллюзиях, но при этом так и не нашел меня среди них. Это лишь вопрос времени. Крузерий вновь нанес атаку и смог развеять все силуэты, но на смену им появилось еще шесть аналогичных. Какое рвение, только вот как долго ты будешь так делать? Сколько сил на заклинание у тебя осталось? Иллюзии вновь были уничтожены, сменившись новыми. Сколько еще я смогу создавать эти иллюзии? Снова. И есть ли я здесь вообще? Снова. Может, я уже давно покинул этот лес, а ты лишь сражаешься с одной сплошной галлюцинацией? А может, я действительно где-то здесь, наблюдаю за тобой из тени, упиваясь твоим гневом и отчаянием? Заткнись, просто сдохни уже наконец. Крузерий истошно орал от переполняющего его гнева, от безуспешных попыток прикончить ненавистного ему червя, но силуэты даже не думали исчезать. С каждым разом их становилось все больше и больше, сейчас они и вовсе едва ли не водили вокруг демона хоровод, постоянно перемещаясь с места на место и издевательски смеясь над своим противником. «Хватит! Прекрати этот цирк! Хватит этих иллюзий! Ха-ха-ха-ха-ха! Что такое, Крузерий? Неужели ты боишься нас? Боишься безобидного пугала? Ха-ха-ха-ха-ха! Заткнись, клоун!» Но силуэты и не думали останавливаться. Никакая атака демона не могла их полностью развеять, а если это и срабатывало, то на смену одной фигуре Фиддлстикса появлялось три. Целая армада силуэтов Араты буквально устроила танцы и вакханалию вокруг Крузерия, меняясь, ведя хоровод, перескакивая с ветки на ветку, прыгая над ним, и при этом все они смеялись, злобным, мерзким, отдающим эхом смехом, и каждый силуэт не сводил с Крузерия своих разноцветных глаз, словно огромная стая светлячков кружила над теряющим рассудок демоном, а испускаемая Фиддлстиксом и лимбаура страха все сильнее давила на психику своей жертвы. «Хватит, хватит смотреть на меня, хватит смеяться, хватит танцевать». От боли в голове Крузерий в панике закрыл глаза руками, чтобы хоть на мгновение перестать видеть этот хоровод из красно-зеленых светлячков, и это даже получилось, но смех никуда не делся. Этот мерзкий смех из разных голосов, мужские, женские, детские, будто тысячи людей вокруг демона истошно смеялись над ним и его положением. А вместе с тем образ скачущих силуэтов сам собой начал мельтешить в голове потомка Асмодея, несмотря на прикрытые руками глаза. «Хватит! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Бедный маленький демоненок! Неужели тебе страшно? Может, стоит поплакать? Заткнись!» Крузерий пускал все новые и новые атаки, совершенно перестав ощущать время. Неизвестно, как долго он это делал, но в какой-то момент, незаметно для самого себя, он начал просто размахивать своими руками, пытаясь выцепить своего врага. Из его рта шла слюна и пена, глаза покраснели от злости,

манерам. «Ра-а-а-а! Я не псина, я не зверь. Как усердно ты пытаешься меня поймать, как игриво виляешь своим хвостом. Хороший энергичный питомец. Я не пё-ё-ё-ё-ёс. Ра-а-а-а-а!» Хоровод не останавливался, а время для крузерия потеряло всякую значимость. Вскоре кроме танцев вокруг фигуры начали наносить демону удары. Слабые, незначительные, но такие быстрые и внезапные. Их было так много, так часто, так много, так больно, так унизительно. Сколько еще это будет продолжаться? Псина, псина, псина, псина, псина, псина, псина, псина, псина, псина, псина. Я не пес, я не пес, я не могу. Я удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар, удар. Хватит. Непослушный пес, плохой пес, мерзкий пес, грязный пес, вонючий пес, презренный пес, ничтожный пес, ненужный пес, смердящий пес, глупый пес, плешивый пес, дряхлый пес, падший пес, пес, пес, пес, пес, пес, пес, пес, пес, рар, пес без поводка. К ноге. Место. Хороший песик. Раф. Раф. Раф. Как тебя зовут, пес? Раф. Раф. Раф. Умница. Псы не должны говорить словами. Псы лают. Надрессированный песик. Реальный мир. Академия Куа. Что? Где Ишимура? Он же секунду назад был здесь. И где тот демон? Иссей пытался взглядом найти Арату и Крузерия, но они словно сквозь землю провалились. Что, Арата? Он перенес себя и этого ублюдка в Лимбо. Курака быстро все поняла, но от этого ее беспокойство никуда не делось. Но, при его переносе в Лимбо время почти останавливается. Там могут пройти года, но тут пройдут секунды. Так сколько он уже там находится, или же он уже выбрался, но тогда где он, не отвлекайся, падший. Вальбургу исчезновение сразу группы людей тоже смутило, но она не собиралась отвлекаться от боя, а потому с радостью воспользовалась замешательством Азазеля и от души обдала его пламенем. Тому удалось увернуться, но крылья падшему все же подпалило. А вы, я смотрю, вовсю веселитесь. Голос вновь привлек внимание большинства, и к своему удивлению бойцы вновь увидели Ишимуру, испачканного кровью, но все же целого, без видимых ран и повреждений, а в правой руке тот держал что-то вроде большого черного мешка. Арата, Ишимура, это правда ты, а что, не похож? Наигранно удивленно произнес Арата на вопрос Иссе, приложив указательный палец ко рту. А мне показалось, я ничуть внешне не изменился. Водила, но куда ты исчез, и где тот демон? Просто решил подраться с ним подальше от вас. Ну а где он? Хэм-эм-эм. Арата задумался, уперев взгляд вверх. Ну, можно сказать, что он умер. Ты убил Крузерия. Брехня, хоть он и идиот, но у него была змея. Так легко ты бы его не прикончил. Вальбурга с долей скепсиса отнеслась к этим словам. Я вообще-то Кокобеля не так давно убил, а он был посильнее Кузи. Хотя, признаю, с ним было муторно бороться, зато весьма познавательно. Парень явно находился в не самом адекватном состоянии, кровь на лице, горящие глаза и полуулыбка на это явно намекали, а потому никто не знал, чего от него сейчас ожидать. Правда, после Иссе, который был ближе всего к Арате, смутила еще одна вещь, точнее даже две. Первая, у Ишимуры был мешок, или что-то похожее на него, в руке, хотя исчез он без него. Второе, Хёда заметил, как мешок, точнее его содержимое, слегка зашевелилось. КХМ, Арата, извиняюсь за нескромный вопрос, но что в этом мешке? У тебя ведь не было его еще минуту назад. А, ты про это? Ничего интересного, хотя для вас как посмотреть. Арата, у Кураки появились подозрения насчет содержимого. Не переживай, Курака, там всего лишь питомец. С какой-то злобной, можно сказать, садисткой усмешкой сказал парень, и усмешка эта очень не понравилась окружающим. Питомец, даже Вали напрягли эти слова. Ага. Позвольте вам представить, мой верный спутник и ручная зверушка. Арата начал вываливать содержимое мешка. Псина, вывалившаяся из мешка. Некоторые догадывались о том, что там лежало, точнее кто, но увиденные даже Сазикс и Азазель были шокированы увиденным, несмотря на весь свой опыт, а более юные участники саммита и вовсе стали белее мела. Крузери, а это был именно он, упал на землю, после чего встал на четвереньки и залаял. Подобно псу он начал лаять, а все его тело было нагим, но обмотанным чем-то вроде шипастых лиан, создавая подобие на оковы или поводок. Взгляд демона был диким, разбегающимся, лишенным осмысленности, рот был полон слюны, а истерзанные до крови руки начали пытаться имитировать передние лапы. Раф, раф, раф, что за, что это б такое? Азазель не сдержал своего удивления. Какого, какого хя, что, что с ним? Противостоявшая ему до этого момента ведьма была полностью солидарна с мнением своего противника. Вальбурга была садисткой. Она обожала мучить своих противников, вызывать у них боль, но даже она не могла представить себе это. Высший демон, один из старых владык, Крузери Асмодей, наверное самый горделивый из всех знакомых ей разумных, сейчас он буквально изображал из себя израненную псину на поводке. Раф, раф, Ишимура, что-что с ним? Что ты с ним сделал? Раф, молчать, Крузери, если это еще был он, мгновенно успокоился, стоило только прозвучать этому слову. Место, демон сел. Простите, Сазикс сама, вы что-то спросили, что ты сделал с ним, Ишимура? Хаэм уже бескун. Интересно, как это что, лишь выполнил свое обещание? Обещание, я же говорил, что пережил ад из-за этого животного, а потому отплачу ему сполна, и я сдержал свое слово. Псина получила по заслугам, приняв свое истинное место и положение. Арата с силой дернул повод, из-за чего Крузери упал на землю и буквально заскулил. Хотя, скорее я поступил с ним еще милостиво, все же он меня в безвольный овощ хотел превратить, а я просто напомнил ему его место в этом мире. Правда, пес, Раф, Раф, ха, хороший песик. Саммит библейских, часть 5, финал, территория Академии Куа. Толпа вокруг пребывала в шокированном состоянии, и это было отнюдь неудивительно. Маги были готовы непрерывной волной атаковать, казалось бы, сильнейших представителей библейской фракции, уверенные в своей подготовке, но стоило им увидеть то, во что превратился лидер этой атаки, как вся их уверенность серьезно пошатнулась. Вид Крузери, стоящего на четвереньках, нагого, с кучей ссадин и ран, привязанного на поводок и лающего, словно бешеная собака с горящими глазами, буквально выбил всех атакующих из колеи. Все же не каждый день можно увидеть высшего демона с отнюдь немаленькой силой в таком состоянии, но именно это и произошло. Словно побитая жизнью собака, Крузери истошно лаял, сдирал кожу на руках в кровь от постоянных столкновений с землей, но самое главное, беспрекословно выполнял все команды своего вероятнее всего хозяина, на которого теперь все смотрели с нескрываемой опаской или страхом. Даже химеры, что по своей природе не должны чувствовать страха и тревоги, лишь выполнять поставленную задачу ценой своей жизни, застыли на месте и на расстоянии смотрели на зеленоволосого гуманоида, не решаясь возобновить свою атаку. Они не хотели привлекать внимание этого монстра, словно признавая его главным хищником здесь, а потому не решались даже рыпнуться в его сторону. Казалось, вся территория Академии застыла во времени, настолько все были обескуражены произошедшим. Маги, химеры, демоны, даже главы библейских и близкие к Ишимуре люди не могли поверить в это. Ну и чего вы все так застыли, будто никогда раньше собак со своими хозяевами не видели. Сам же Ишимура явно не разделял шок окружающих, но не упускал возможности жестоко пошутить над произошедшим, если это, конечно, были шутки. Хозяина с собакой, ты сейчас серьезно? Иссей не мог не высказать своего неверия. А это похоже на шутку, Ишимура, как я понимаю, за что ты его так, но как, что и как ты сделал? Сазикс хоть и был менее эмоциональным, но реакцию секьюрити прекрасно понимал. Даже для него это было чем-то из ряда вон выходящим, и это очень мягко сказано. Люциферу доводилось видеть нечто похожее, все же среди демонов есть свои садисты и любители сломать чужую психику, вот только есть одно маленькое «но». Это происходило не так быстро, и явно не с демоном уровня Крузери, а Ишимура за мгновение буквально сломал его, превратив в это. Вам серьезно так интересно услышать это именно сейчас? Не сочтите за грубость, но у вас тут как бы бой в самом разгаре, а враг вроде как еще не разгромлен. Или я что-то путаю? Ну, по факту да, выговорила Зазель, при этом смотря на шокированную Вальбургу, что с неверием смотрела на Арату. Что за бред? Что за трюки ты используешь? Да этого просто не может быть. Ты бы не смог сделать с ним такое, уж точно не мгновенно. А ты сомневаешься, ведьма? Арата обратил внимание на Вальбургу. Доказательства прямо перед твоими глазами. Еще одно движение поводка, из-за которого Крузери заскулил. Можешь убедиться сама, или хочется испытать подобное на себе. Угрожаешь мне? Я? Угрожаю? Ха, ну что ты, ведьма, какие угрозы? Всего лишь намекаю на то, что с тобой может произойти то же самое в случае необдуманных действий с твоей стороны. Ты? Вальбурга была в бешенстве от нынешней ситуации, но еще сильнее в ней засел страх и неуверенность в своем ближайшем будущем. Несмотря на жесткий нрав и характер, ведьма никогда не была дурой и знала об инстинкте самосохранения, а потому лезть на очевидно более опасного противника не рискнула бы. Одно дело драться с хоть и сильным, но все же сильно ограниченным в действиях лидером Григори, тем более с огневой поддержкой масс, но вступать в конфликт с этим. Вальбурге всегда казалось странным положение Фиддлстикса, а потому она не рисковала лишний раз к нему лезть, как минимум из-за его близости к Ураборос, а кроме того от отсутствия вменяемой информации о нем, а после недавней резни с Кокобелем это желание отпало еще сильнее. Атаковать противника с абсолютно непонятным уровнем и источником сил глупо, особенно с поддержкой в лице гребаной бесконечности, а потому в тот самый момент, когда ей предложили участвовать в атаке на саммит, Вальбурга сразу поставила свое условие. «Я не буду атаковать Фиддлстикса. Делай что хочешь, но лезть к этой аномалии я не собираюсь, даже не проси». И это сработало. Крузери на удивление спокойно принял это условие, хотя ведьма ожидала криков и угроз с его стороны, а после тот и вовсе заявил ей об отсутствии какой бы то ни было угрозы со стороны Фиддлстикса. Якобы он ничего никому не сделает. Откуда у демона такая ненормальная уверенность в этом для нее было загадкой, но это было не так важно. Вальбургу волновала лишь информация о врагах и отсутствие необходимости в конфликте с учеником Ураборос, и уведенная недавно убедила ее в скорой победе. Барьер не позволяет библейским позвать подмогу, сбежать и нормально атаковать, Фиддлстикс повержен, в количестве солдат они выигрывают. Кажется, вот она, прямая дорога к победе. А что теперь? Крузери изображает из себя псину, маги и химеры напуганы, Фиддлстикс не просто жив, но еще и как никогда опасен, а сама ведьма совершенно не знает, что именно ей делать. Без поддержки демона она лишилась сильной боевой поддержки, остальные едва ли рискнут после такого зрелища идти в бой, несмотря на всю промывку мозгов. А чего можно ждать от самого Фиддлстикса, тот еще вопрос. Ска, что делать? У меня есть сила, есть мощь, но нет ни капли информации о нем и уверенности в победе над этим монстром. Я даже Азазеля могу убить, в этом просто нет сомнений, но не это. Спокойно, ему вроде как плевать на библейских, а значит он не должен злиться за атаку кого-то из них. Но ведь его уже спровоцировали на бой, а его роль в бригаде хаоса для них тайна. Если скажу об этом, он точно меня атакует, без шансов, и теперь он может начать драться за библейских, просто чтобы не спалить себя. Ска. Крузери, епчий ублюдок, зачем ты его вывел? Теперь из-за тебя я в полной заднице. Ведьма лихорадочно обдумывала ситуацию. Сдаться, едва ли меня пощадят после всего этого, а если и смилуются, то кинут в заточение навечно, как гребаную крысу. Что мне пть вообще делать? К сожалению для ведьмы ответ вышел сам собой, и был он крайне далек от хорошего. Может из-за нервов и страха, может из-за внезапного приступа ярости и глупой надежды на результат. Но кто-то из магов со стороны Вальбурги с криком запустил снаряд в сторону Фиддлстикса, и попадая под стадный инстинкт, кто-то из его окружения повторил его действия. Ведьма даже толком впасть в шок от этого не успела, лишь со страхом и бешенством взглянуть на летящие снаряды перед их столкновением с целью, которая от такого точно не умрет. Вальбурга и выкрикнуть не смогла, взрыв уже раздался, подняв при этом столб пыли на месте нахождения Ишимуры. «Идиоты, что вы наделали? Зря!» Голос ожидаемо раздался со стороны взрыва, а его обладатель ничуть не пострадал от этих атак. Показавшийся из облака пыли Фиддлстикс был совершенно невредим, а единственным отличием его вида да и после атаки стало более яркое свечение глаз и появление ветвистых рогов с алыми листьями на них и в волосах. Сейчас что-то будет. Сазикс сразу примерно представил последующие события, а потому приготовился на всякий случай защищать Риас и остальных. Очень зря, не сделали бы этой глупости, и я бы вас не тронул. Ну а теперь, улыбка парня стала оскалом. Время расплаты. Стой, это случайность. Мы не. Крик Вальбурги уже не мог ничего сделать, ибо финал был очевидным. Еще до завершения ее слов силуэт Фидблстикса исчез со своего места, а находящиеся ближе всего к нему химеры буквально разлетелись на куски в считанную секунду. Та же судьба ждала и остальных монстров, что даже не успевали ни на что реагировать, умирая раньше этого. Все происходило столь быстро, что большинство находящихся на территории Академии существ не могло ничего рассмотреть, но самые сильные, вроде Сазикса и Михаила, видели все. И Шимура не использовал какую-то уникальную магию, проклятие или что-то в этом роде, он просто развил сверхзвуковую скорость и с ее помощью голыми руками буквально превращал своих жертв в безжизненные ошметки плоти, буквально устраивая настоящую мясорубку за мгновение. Химеры, что до этого момента спокойно восстанавливались после не самых сильных, но все же атак глав библейской фракции, превращались в кровавое месиво, которое уже не могло восстановиться в живое существо. Вероятно, это было связано с природой самих монстров, ведь они были выращены специально для противодействия библейским расам, но суть от этого никак не менялась. От внушительной стаи химер за пару секунд не осталось ничего, что могло бы напомнить об их существовании, лишь куски плоти и лужи крови, а после та же участь ждала и магов. Людей было значительно больше по сравнению с монстрами, но исход от этого никак не менялся. Маги пытались выставить защиту вокруг себя, а особо отчаянные и вовсе призвали печати телепортации для побега, что правда не особо им помогло. Скорость Араты не позволила им толком ничего сделать, а кроме этого у магов было одно важное отличие от химер. Они не обладали прочностью и регенерацией тех монстров, а потому Ишимура тратил значительно меньше времени для расправы над ними. Всего один точный удар в голову, торс или спину, и на землю падал очередной обезображенный от силы удара труп. У кого-то отсутствовала голова, кого-то разорвало надвое, от кого-то и вовсе осталась лишь половина тела. Арата не волновался за целостность останков, а потому атаковал агрессивно, разрывая врагов на куски. И эту картину видели в мельчайших подробностях те, кому позволяла подобная реакция и восприятие окружения. Резню не ожидавших такой участи магов, что даже вскрикнуть и защититься не успевали, пока зеленоволосый монстр с улыбкой на лице рвал их на части. Хоть и быстрая, но все равно крайне жестокая смерть, и хотя лицезревшие эту картину видели в жизни и более жестокие вещи, но все равно видеть такое, тем более в исполнении вроде как подростка, это было не самым приятным зрелищем. Но вот фонтаны крови наконец-то закончились. Весь вымазанный в красной вязкой жидкости Арата приземлился на землю, пока все остальные лицезрели последствия учиненной им резни. Всего минуту назад здесь было больше сотни противников, теперь же в живых осталась лишь пребывавшая в еще большем шоке Вальбурга. Все остальные были натурально разорваны и выпотрошены, не успев даже толком среагировать на атаку. Кон, студсовет, библейские главы, все видели это, и каждый испытывал отнюдь не восхищение. Санджи, что из-за истощения, вызванного барьером, как и у большинства юных демонов, не выдержав, упал на колени и высвободил содержимое желудка в виде рвоты, и остальные были готовы поддержать его в такой реакции. И Ишимура, че, что ты только что сделал? Риас едва могла говорить, слишком уж сильным было впечатление от произошедшего. А разве не ясно, как бы избавился от ваших врагов, или вы с ними собирались обняться и все друг другу простить? С некой долей недоумения высказался Арата. Вы еще скажите, что всерьез не собирались их убивать, я тогда точно потеряю веру в реальность этого мира. Точно, одну забыл. Арата обратил внимание на упавшую на колени Вальбургу, которую трясло от ауры страха, что исходило из самой сути Фидблстикса, а измазанный кровью и кусками плоти вид лишь усугублял этот эффект. Стойте, я сдаюсь. Я больше ничего вам не сделаю, клянусь. Можете бросить меня в тюрьму, только, пожалуйста, не убивайте. К дьяволу все это. Лучше уж быть плененной, чем попасть в руки этому монстру. Да неужели? Ишимура, стой. Она сдается, так что дальше мы сами с ней разберемся. Ты уже и так успел сделать достаточно. Тактично намекнул на произошедшее Азазель, при этом подлетая к напуганной Вальбурге, желая ее пленить. ТЦ, делайте что хотите. Ее судьба меня не коса. Прежде чем Арата успел договорить со стороны, где находилась ведьма и падший, раздался очередной за сегодня шум. Вскрикнувшая Вальбурга буквально растворилась в воздухе, словно ее дезинтегрировало, а Азазель оказался вбит в землю рядом. «Ауч, больно вообще-то. Вали, ты, я посмотрю, забыл, на чьей стороне сражаешься. Ха, ты уж извини, старик, но сражаться за тебя мне уже прилично так поднадоело. Быть на другой стороне гораздо веселее и интереснее. Вали, а именно он был инициатором атаки, привлек к себе всеобщее внимание, при этом нависнув над сбитым падшим. Так значит, это ты предатель, давший врагу возможность атаковать. И зачем тебе это, носитель Альбиона?» — задал вопрос Михаил. «Я, кажется, уже ответил на этот вопрос. Так просто веселее». «Ага, веселее ему, блин. Помню я, как ты жаловался на Азазеля и то, как сильно он тебя задрал, так что хватит нагонять пафос. Арата такой пафос не оценил. Вали, позволь мне кое-что у тебя спросить». Кое-как встал Азазель. «Хаэм, мы с Шимхазеем не так давно узнали о существовании некой организации, в которой состоят многие сильные и опасные элементы. Бригада Хаоса, если не ошибаюсь. Уж не от ее ли лица вы на нас напали? Ха, как всегда догадлив. Да, я действительно являюсь ее участником». «Бригада Хаоса, значит? И кто же ваш лидер? Если среди вас действительно находятся сильнейшие, то это должен быть кто-то исключительный». Сазиксу, да и всем окружающим было очень интересно об этом узнать. «Боюсь, эта информация тебя не порадует, фальшивый Люцифер. Наш лидер – Ураборос». «Ураборос – бред. Это существо никогда не интересовалось миром и властью, так с чего бы ей это делать?» Серафол на такое отреагировала с большим скепсисом. «Стоп, Ураборос. Та самая бесконечность, способная уничтожить мир одним движением. А вот и вся такая новость очень сильно напрягла. Хочется узнать об этом? Ха, ну так иди и спроси у нее об этом лично». «Понятно. Значит, ты объединился с ней ради возвращения своего престола, так?» «Отнюдь. Трон и власть мне не нужны, хотя у меня и имеется желание лишить владыкада их титулов». «Подожди, трон?» — Сазикс зацепился за это слово. «Все верно. Вали выпустил демонические крылья в количестве 8 штук. Я, Вали Люцифер, потомок истинного владыки ада. Офис, как же вы задрали с этим пафосом и вот это поворотами. Да сколько можно-то, а?» Арата лишь закатывал глаза на эту сцену, воспринимая ее как фарс и показуху, одновременно с этим всплеском ауры избавляясь от крови на теле. «Потомок Люцифера, полукровка и обладатель Альбиона. Судьба действительно та еще шутница. Думаю, слово «чудо» более чем полностью описывает мое существование. Жаль, правда, этого же нельзя сказать о моем противнике». Взгляд Вали обратился на Иссея. «Хёда Иссей, названный демон напрягся. Как и сказала Зазель, судьба та еще шутница. Мы с тобой природные враги, но драться с тобой сейчас – это равносильно избиению младенца. Между нами слишком большая разница, и мой тебе совет – делай все для исправления ситуации, ведь я лишь один раз отступлю с миром и дам тебе шанс вырасти в силах. Но в следующую нашу встречу тебе придется сразиться со мной». «Что, то есть ты просто уходишь? Даю тебе возможность подготовиться, иначе драться с тобой будет слишком скучно. К тому же в мире пока что есть и более интересные для меня противники». Взгляд Вали сам собой упал на Ишимуру, что заметили все, в том числе и он сам. «Хочешь напасть на меня? Очень хочу, но не сейчас. Мы с тобой тоже обязательно сразимся. Однако пока что я вынужден откланяться». «Думаешь, мы так просто тебя отпустим?» — спросил Шимхазый. «Думаешь, вам удастся меня остановить? На вас всех сейчас смотреть больно, не то что драться. Восстановитесь и решите свои проблемы для начала, а уже потом пытайтесь поймать меня. Хёда, буду ждать нашей следующей встречи». Никто не успел больше ничего сказать. Вали просто телепортировался с территории Академии, а сразу после этого окружавший ее барьер начал спадать, из-за чего участники саммита вздохнули свободнее, особенно конный студсовет. ТЦ сбежал, так еще и потенциального пленника и источник информации устранил. С досадой проговорил Шимхазый. Подтер за собой хвост, дабы мы не узнали через нее об этой бригаде Хаоса. Серафол от него по настроению не отставала. Кто знает, но одно можно сказать наверняка. Наш враг опасен. А если их лидером действительно является Ураборос, то дела наши, мягко говоря, не очень. «Азазель, ты веришь в это?» Сазикс решил обсудить этот момент. «Я, конечно, не отрицаю такую возможность, но все же верится в нее слабо. Ураборос кучу тысячелетий было плевать на все, а тут она решила создать организацию террористов. С чего бы? Если ей захочется нас уничтожить, то она сделает это за секунду, а мы даже понять этого не сможем. А кто его знает, у всемогущих свои причуды, а если речь идет о существе ее уровня, то любые догадки и вовсе могут быть абсурдными и верными одновременно. Может, таким образом она просто развлекает себя, не более. ПФФ. Арата едва сдержал смешок от сказанного Азазелем. Он даже не подозревает, насколько его слова правдивы. Офис этим реально развлекается, особенно последнее время, когда вера в верность большей части бригады хаоса, то есть старых владык и подконтрольных им магов, исчезла окончательно. Пока библейские обсуждали все произошедшее и осознавали информацию о появлении нового и крайне опасного врага, Арата, уже избавившийся от крови на теле, пошел к некоматам. Разговоры участников саммита ему были безразличны, а вот убедиться в нормальном состоянии Кураки и Широни было гораздо важнее, как и поговорить с ними о других важных вещах. «Курака, Широни, вы в порядке? С нами все нормально, но что случилось с тобой? Сэмпай, это ведь правда вы, От такого вопроса Арата вполне искренне удивился, что даже появилось на его лице, уже лишившимся швов. «В смысле, я ли это? Ты ясно?» Парень слегка усмехнулся. «Опасаетесь, что после того обморока я мог перестать быть собой?» «Я». Широни неуверенно отвела глаза в сторону. Все же ей было стыдно за такой вопрос, но слова уже были сказаны. «Широни, а теперь посмотри мне в лицо, пожалуйста». Арата немного нагнулся, дабы его глаза были на уровне глаз Широни, а сама Никомата неуверенно посмотрела на парня. «Говорят, глаза являются зеркалом души. Так, посмотри в мои и скажи, что ты в них видишь?» «А, мои глаза изменились?» Широни смотрелась в разноцветные глаза Арата и пыталась увидеть в них что-то отличное от того, что было с ними до атаки Крузерия, но ничего не увидела. Взгляд Ишимура ничуть не отличался от того, каким он был раньше. Добродушный, с толикой волнения и заботы, без капли негатива или раздражения, что очень сильно контрастировало с тем, как эти же глаза пылали гневом и злостью, смотря на потомка Асмодея. «Заметила что-нибудь интересное?» «Я не, я». Арата выпрямился и, подойдя к некоматам, легонько обнял их обеих. «Простите меня, я заставил вас поволноваться, да и сейчас показал вам слишком нелицеприятное зрелище. Идиот одним словом, мог ведь расправиться с ними хотя бы не на глазах Широни, но нет, не сдержался. Арата, мы понимаем, почему ты это сделал, просто скажи, что с тобой произошло там?» С волнением спросила Курака. «Вам правда лучше этого не знать, но если кратко, то я пережил агонию длиной в тысячелетия, и за это время чуть не позабыл о немногих дорогих для меня разумных, особенно вас, тысячелетия, сэмпай. Не волнуйся, Широни, я ведь все-таки смог выбраться оттуда, да и прихватить кое-что ценное». «Ценное? Арата, ты о чем?» «Курака, его больше нет, я стал полноценным, без демона внутри себя. Ты обрел полный контроль?» «Да, больше эта сила не лишит меня разума, как при столкновении с Кокобелем». «Сэмпай, сестра, о чем вы говорите? Я не понимаю». «Прости, котенок, забыл о твоем незнании ситуации. Все же о всей подноготной моей силы и моего состояния знают только Курака и офис. А Широни я пока в это не втягивал, но кажется, пора окончательно все ей разъяснить. Мне нужно будет тебе кое-что рассказать о себе, но не здесь, и тогда ты все поймешь». «Ха, хорошо, я рада, что ты выбрался, Арата». Курака еще сильнее обняла Ишимуру. «А Крузери, что с ним?» Арата мельком взглянул на демона, что послушно сидел на одном месте, ожидая команды своего хозяина, как послушная собака. «Получил сполна, поверь, хотя это выглядит очень жестоко, но он не испытал и половины пережитого мной в том кошмаре, ибо сломался гораздо раньше. Правда, не следовало демонстрировать такое перед Широни». «Сэмпай, хватит, я не маленькая девочка», — немного обиженно сказала Широни. «Не нужно постоянно меня защищать. Это выглядит жутко, но этот демон заслужил подобное, так что не нужно меня от всего оберегать. Ха-ха-ха, прости, я и забыл, какая ты у нас взрослая и самостоятельная». Арата начал поглаживать Широни по макушке, отчего на ее щеках появился румянец. «Ты буквально пару минут назад вернулся из личного ада, а теперь, небрежно смеясь, просто гладишь сестренку по голове, будто кошку. Как ты можешь быть таким?» Курака так и не смогла сформулировать в словах свое негодование. «Ну, я ведь шизофреник-психопат, что еще с меня взять?» Беззлобно ухмыльнулся Арата. «Да и я ведь уже говорил вам, что очень сильно скучал по своим дорогим некоматам, так что не лишай меня этой эйфории от встречи с вами, дурак». Курака просто вновь обняла Ишимуру. «Дурак, поддерживаю. Семпай, дурак. Широни от сестры ничуть не отставала, повторив ее действия. Зато довольный дурак, так что меня это устраивает. И как мне кажется, нам здесь больше делать нечего. Хочешь идти домой, а что еще нам тут делать? Для заключения союза я им не нужен, а с бригадой хаоса пусть разбираются сами, учитывая, что двое из видных ее участников погибли. Хотя, признаю, не ожидал от Вали убийства этой ведьмы. Это он для пафоса и показа жестокости и силы сделал, или я чего-то не знаю, хотя есть у меня одна догадка. КХМ, мне бы очень не хотелось нарушать эту семейную идиллию, но боюсь придется. Послышался голос Азазеля. Ишимура, кажется, нам нужно поговорить. ХМ, и о чем же? Вроде как вы там занимались своим союзом. Взгляд Араты при взгляде на падшего ожидаемо стал холодным, как и голос. Это, конечно, да, но вот это мы точно не можем не обсудить. Падший указал на периодически рычащего Крузерия, что по-прежнему сидел на одном месте. А, я о нем и забыл. И что вас в этом смущает? Собака просто ждет команды хозяина, ничего более. Просто ждет команды. Ты как, Ишимура? Ты вообще понимаешь всю серьезность происходящего? Ладно, убийство этих магов, хотя и к этому у меня есть вопросы, но как ты сделал это? Серафол от такой реакции Ишимуры, мягко говоря, недоумевала. Так говорите, будто это что-то сложное. У каждого свой предел выносливости, в том числе и психологической, так что я его сломал. Сломал психику высшего демона, а говорит так, будто просто за хлебом сходил. Азазель, несмотря на свой жизненный опыт, был впечатлен таким мышлением, правда, не в самом положительном смысле. Хорошо, допустим, но зачем ты так с ним поступил? Если ты изначально мог его победить, то почему просто не пленил? Он мог много чего нам рассказать, а теперь... Стоп, теперь голос Араты был слегка повышен, а глаза широко раскрыты. Вы сейчас всерьез пытаетесь обвинить меня в том, что я разобрался с вашим противником. Вы сейчас серьезно? Ишимура, тебя никто не обвиняет, просто это ситуация. Господин Сазикс, по-моему, сейчас вы мне неприкрыто врете. Арата перебил Сазикса. Сейчас меня отчетливо обвиняют, намекая на упущенную информацию. А если судить по взгляду большинства, то еще и в жестокости к врагам. И это вызывает у меня недоумение и диссонанс. Ну, с жестокостью ты действительно слегка перегнул, так что... Перегнул? Серьезно? Серьезно, пть? Ишимура не сдержал мата в речи. Это по-вашему жестоко. Простите, но точно ли я в данном случае псих? Или вы все от пережитого тоже с головой дружить перестали? Нет нужды так горячиться, мы. Ну уж нет, падший, я договорю, что хотел, а вам придется меня выслушать. Вы говорите, что я поступил с магами жестоко. А что бы с ними сделали вы? Поджарили их копьями света? Ха, это, конечно, гораздо менее жестоко. Правда, жертва всего лишь ощущает, как ее насквозь прожигает и буквально плавит изнутри, говорю, как испытывавший это на себе лично в бою с Кокобелем. Иссей от этого вспомнил, как Арату тогда полностью нашпиговала такими копьями. Или, может быть, вы собирались изжарить их молниями, зарубить мечами, использовать на них силу разрушения, чтобы тех буквально изничтожило на атомном уровне со всеми ощущениями? Ха, конечно, это все гораздо более гуманно и менее болезненно для жертв. Правда, так гуманно убивать их режущими атаками, жарить молнии и дезинтегрировать разрушением. Мне вот только интересно, а кому от этого было бы лучше? Вам, дабы не видеть кучу крови и мяса, вы говорите о моей жестокости, но по факту вы бы сделали ничуть не лучше. Изменилось бы только отсутствие крови и следов, не более, но вам ведь хочется выглядеть едва ли не мирными мессиями с чистыми ручками, верно? Ишимура, успокойся. Да, мы слегка неправильно выразились. Но, вы не неправильно выразились, просто мне было достаточно решить проблему отличным от вас способом и показать чуть больше крови, чтобы словить ваше осуждение в свою сторону. И кстати, вы там меня в нынешнем состоянии этого недодемона решили обвинить, для вас это жестоко, правда, а никого из вас не смущает, что по его вине я пережил гораздо более жестокое измывательство над собой. Эта тварь заперла меня в мире вечных кошмаров. По личным меркам я провел там тысячи лет, полные боли, страданий, безумия, отчаяния и видений худших из возможных для меня событий. Вам бы понравилось столетиями чувствовать, как вас разрывают на куски, после сшивают заново и вновь пытают, как вам выдирают глаза, но при этом ты видишь картины того, как твоих родных убивают, насилуют, глумятся над ними, а ты не в силах что-то сделать, вынужден просто смотреть на это и страдать, ощущая разрывание собственной плоти. Вам бы это понравилось? Вы бы смогли простить подобное? По глазам вижу, не простили бы. Так скажите мне, в чем я виноват? В том, что разделался с вашими врагами, лишив вас необходимости лишний раз марать руки в крови. В том, что отомстил одному ублюдку за тысячи лет страдания и боли. В чем, за что из этого вы так сильно осуждаете меня? Никто не решился сразу ответить, ведь крик души Ишимуры действительно произвел свое впечатление на всех, не только членов конной студсовета. Демоны действительно были в шоке от слов Араты, ведь испытать тысячи лет подобных пыток такое сложно пожелать даже самому ненавистному тебе человеку, и если смотреть на это с такой стороны, то участь Крузерия уже не выглядела чрезмерной, жестокой и ужасной, да, незаслуженной, нет. Арата был в своем праве мстить за подобное, даже если это и было негуманно. Ни Каматы тем более не думали бояться или осуждать Арату, уж точно не после услышанного. Да, они никогда не решились бы сделать что-то подобное, но и осуждать парня не могли. В их глазах демон полностью заслужил свою участь, а маги с самого начала должны были понимать, куда и против кого идут, а соответственно и быть готовыми к смерти. Более старшее поколение было более хладнокровным в этом плане. Да, Ишимура пережил такое, чего никто из них не пожелал бы своим врагам, а потому имел право мстить обидчикам, но в их глазах это все же была потеря. Крузерия и Вальбурга действительно могли стать ценным источником информации о бригаде Хаоса, но ведьму прикончил носитель Альбиона, что означало скорое появление в мире нового владельца испепеляющего гимна, а Крузерий более ничего не сможет им рассказать, даже если бы сам этого хотел. Каждому было с первого взгляда понятно, что от личности прежнего потомка Асмодея не осталось и следа из-за полностью разрушенного сознания, а значит и ловить с него больше нечего. Как ни крути, а это действительно потеря хороших источников информации о новом враге. У вас еще есть ко мне претензии, или мы можем покинуть это замечательное место? Уж извините, но лично я чувствую себя сейчас, мягко говоря, не лучшим образом после всего произошедшего, а у вас и без меня есть еще дела. К вашему союзу я все равно не имею никакого отношения. Что верно, то верно. Ишимура, сестры Таджо, спасибо за помощь в отражении атаки и за ваше присутствие, мы это очень ценим. Вы можете идти. Ишимура, с твоего позволения в будущем я хочу еще кое-что обсудить. Просто так отпустишь их, Сазикс. Азазель, у нас сейчас действительно есть более важная задача, не терпящая отлагательства. Обсудить иные вопросы можно и позже. Намек поняли все из старшего поколения. Вопрос с Ишимурой не закрыт, но сейчас лучше просто дать ему уйти и всерьез заняться этим позже, а пока официально подписать мир. Намек этот, вероятно, понял и сам Арата, ибо тема была не закрыта. Благодарю, а мы в таком случае пойдем. И да, Шавку, Арата указал на Крузерия, оставьте себе, мне он больше не нужен, так что делайте с ним что хотите. Возьмете поводок и он будет вас слушаться. Хорошо, учтем. На этом разговор был завершен. Трия из Араты и Никомат покинула территорию Академии, не встретив никаких препятствий, а члены саммита, проводив их взглядом, вернулись к обсуждению своей темы. Тянуть больше нельзя, если нам действительно угрожает организация с такой внушительной силой, то в одиночку мы можем и не выстоять. К тому же слишком долго ангелы и демоны проливали кровь друг друга. У кого-нибудь есть возражения против союза трех фракций? Задал вопрос Сазикс. Нет, этот союз действительно необходим, высказался Михаил. Поддерживаю, или я, по вашему мнению, просто так кучу веков все к этому подводил? Поддержал брата Азазель. Только вот обстановка, мягко говоря, не праздничная, да и утвердить соглашение ни на чем. Окружение действительно было полностью разгромлено после атаки, так что специалистам от всех сторон предстояло заняться восстановлением Академии. Снова. Значит, запишем все в более подходящей обстановке. Сегодня нам всем и так хватило приключений. Согласен. Я пока что останусь в этом городе, все же тут весьма комфортно, да и наших юных защитников нужно начать тренировать. Сказал Азазель. Рассчитываю на тебя, Азазель. Мир между демонами, ангелами и падшими был официально заключен, что стало апогеем этого богатого на события вечера, однако не все вопросы были окончательно решены, и об этом помнили все. Хаэм, Арата и Шимура, что же с тобой не так? Думал про себя Азазель. Почему о тебе раньше никто ничего не слышал? Откуда у тебя сила, что может сравниться по мощи со мной и владыками ада? Кто создал артефакт против тебя, а главное для чего? Откуда Крузерий тебя знал, отчего так жаждал твоих страданий? Как ты с ним связан? Ну и самое главное. Падший припомнил слова Шимхазея после завершения саммита об одной сильно заинтересовавшей его детали, услышанной от Крузерия до его сумасшествия. «Кто такой Фиддлстикс? И как ты связан с нашими врагами, малец?» Союз заключен, но некоторые вопросы все еще остались без ответов. Примечание к части. Ну что, можно сказать, арка саммита подошла к своему концу. Надеюсь, она вам понравилась, потому что, буду честным, некоторые моменты переделывались по несколько раз, а концовку этой главы я вообще перерабатывал едва ли не каждый день в течение недели. С вас комментарий за мой тяжелый труд, как по мне довольно выгодно, я вас даже донатить не прошу, просто подписываться и комментить. Можно сказать, больше половины фика сделано, но впереди еще самая сложная для меня часть, и надеюсь, мне удастся ее нормально реализовать. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. Моменты осознания. Примечание к части. Ребят, извините за долгое молчание. У меня новый телефон, и мне пришлось привыкать к нему. Да, все работы и главы я пишу с телефона. Надеюсь, глава вам понравится. Ну как, есть какие-то новости? Интересные у тебя формулировки для таких ситуаций, Сазикс. Жаль только, мой ответ тебя не обрадует. То есть вообще никаких улучшений, скорее даже наоборот, все хуже моих изначальных предположений, сказал слегка помрачневший от жука. Задал же ты мне задачку. Извини, но сам ведь понимаешь всю серьезность ситуации. Да-да-да. Ты уже столько раз это сказал, что меня начало раздражать однотипность этой фразы. Ситуацию я понимаю, но ничего другого не скажу, ибо бесполезно. От жука действительно находился в смятении. Все же не каждый день к тебе заявляются со словами «ты должен это увидеть», и показывают тебе демона, который уже не одно столетие желает тебе смерти, а сейчас, в чем мать родила, изображает дворовую псину с поводком на шее. Да, даже Вильзевул был, мягко говоря, удивлен этой картине. И разумеется, ему сразу же захотелось во всем разобраться, а потому тот без слов Сазикса сразу же начал осматривать Крузерия, если его еще можно было так воспринимать, и параллельно с этим слушая рассказ своего друга о произошедшем в Куа инциденте. В целом вышло интересно, но больше всего ученого, разумеется, заинтересовало упоминание касательно нынешнего состояния потомка Асмодея, точнее причины оного, и реакция на это у демона была весьма двойственная. С одной стороны, Аджуку не так сильно удивило упоминание того мальчишки из Куа, все же Сазикс в свое время приписывают ему возможности покруче увиденного, а с другой стороны, демону так и хотелось задать вполне обоснованный вопрос, каким образом какой-то подросток из страны восходящего солнца сумел превратить Крузерия, топ-2 демона по уровню самолюбия и гордыни, Шалба вне конкуренции, в это. Аджука потерял счет времени во время осмотра и проверок состояния Асмодея, перепробовал на нем кучу самых различных разработок и заклинаний, но абсолютно все его попытки сводились к одному единственному выводу. Крузерий потерян. Психика и личность уничтожены более чем абсолютно, и никаким образом Вильзевул не смог этого исправить. Иронично, но вмешательство ученого скорее лишь усугубило состояние одичавшего гордеца. Любые ментальные вмешательства и попытки взаимодействия с его памятью и осколками личности приводили лишь к неконтролируемой агрессии и паническим атакам подопытного, будто защита от дурака. У демона даже возникло такое чувство, будто это какой-то намеренно сделанный психологический замок, при котором попытки помощи приводят к такой неадекватной реакции, намеренно подавляя даже малейшие крупицы личности Крузерия. И ведь Аджука так и не смог этого исправить, настолько все было плачевно.